уточнил у девушки направление движения и примерное местонахождение отряда Болдина, так как на месте они оставаться не планировали, а предполагали продвинуться дальше на восток. Лизе указали только район встречи, так и раньше делали. Порадовавшись, что с местом я примерно угадал и Болдина мы бы в любом случае нашли, дал команду на выдвижение. По расчетам до лагеря всего один дневной переход. На транспорте такое расстояние преодолевается за пару часов, мы же добрались, только когда солнце перевалило далеко за полдень. А еще говорят, европейская часть России, цивилизация. Таким лесам и сибирская тайга позавидует, а болотам и дальневосточная марь удивится. Красноармеец Лиза нас в такие дебри завела, что просто жуть. Пешком-то она через лес по тропинкам прошла, а вот на машинах там не проедешь. Свидетельством чего стала колонна нашей техники, выглядевшая на удивление целой, ни следов бомбежки, ни следов артналета. Машины аккуратно припаркованы под деревьями, даже трехбашенный танк Т-28 имеется. Быстро и аккуратно осмотрели технику, мало ли какие сюрпризы могли оставить. Никаких материальных ценностей, кроме трех ящиков тротиловых шашек не обнаружили. Уходя хозяева, все забрали с собой. Топлива в баках не осталось ни капли, кроме того отсутствовали некоторые детали, не позволяющие воспользоваться транспортом, с танка снято пулеметное вооружение и отсутствует боекомплект к пушке. Технику вопреки инструкции не сожгли, значит, надеялись вернуться, а раз так, то, скорее всего, часть имущества, те же танковые снаряды, где-то рядом зарыли. Другой вопрос, что нам эта техника не нужна и своего достаточно, нет и смысла по округе бегать, в поисках сокровищ. К тому же не удивлюсь, если в этих лесах, это не единственная такая колонна. К моменту моей заброски, от Смоленска отходили последние части, больше месяца бившиеся почти в полном окружении. Вместо тактики городских боев, когда немцам пришлось бы штурмовать каждый дом, все получилось с точностью наоборот. Ворвавшегося в город противника встретил милицейский батальон, ополченцы и редкие кадровые части, которых быстро разбили и выдавили на другую сторону Днепра. А потом был целый месяц яростных атак с целью захватить плацдарм на западном берегу и не менее ожесточенные бои с попыткой деблокировать окруженные части. Неприятным сюрпризом стал разрушенный мостик через ручей, по ходу нашего движения. Кем он был разрушен, уже не важно, а вот объезжать далеко и небезопасно, поэтому мужики, засучив рукава, навели временную переправу. Благо у запасливых немецких водителей в инструменте нашлись и пилы, и топоры. Наш рейд закончился километрах в 10 от деревни Афанасьево. Дальше, судя по трофейной карте, в 25-30 километрах проходит линия фронта. К нашим ведет только одна дорога, воспользоваться которой мы вряд ли сможем. Здесь прифронтовая полоса и даже маскировка под противника не поможет. Да и соваться туда без знания паролей бессмысленно, первый же пост поднимет тревогу. Правда, немного в стороне на карте обозначена какая-то наша часть. Только непонятно, то ли это плацдарм для наступления, то ли очередной малый котел. Из-за болотистой местности делать какие-то предположения невозможно. Вполне может оказаться, что на позиции ведет только одна дорога, к которой немцы не могут подобраться через топи, а наши не отходят, так как могут простреливать тылы противника. Другого объяснения сидения на болотах я не вижу. Через час после того, как мы встали лагерем, на нас вышла разведка окруженцев, которую привела Ершова. Возглавлял ее командир со знаками различия политработника, он так и представился. Политрук Осипов. Красноармеец Ершова сообщила, что вы разыскиваете именно нашу группу. Капитан Песиков. У меня распоряжение военного совета фронта, для генерал-лейтенанта Болдина. И пресекая возможные вопросы по подтверждению моего статуса и полномочий, знакомлю Осипова со своими бумагами. Вот и опять они мне в немецком тылу пригодились, а так доказывай, что я тот, кто есть. Дальше я в сопровождении группы пограничников, изображающих мою охрану, через лес направились в расположение отряда. Болдин, стоя в группе старших командиров, среди которых было еще два генерала, ожидал нас с явным нетерпением. Остальные тоже были слегка взволнованы. Оставив пограничников на краю лагеря, чтобы не пугать собравшихся, а то еще примут их за конвой, я подошел, представился и коротко доложился. Информация, что их ищут и готовят эвакуацию, была встречена с нескрываемым облегчением и искренней радостью. Меня засыпали вопросами, обычными для окруженцев. Первым делом пояснил, что наши войска прочно удерживают противника на линии Холм-Жирковский, Ярцево, Ельня. Отвечая, рассказал новости почти недельной давности, объяснив, что поиски начали более чем на 100 километров западнее. «Хватит этого столпотворения», — привел всех в чувство Болдин, — «прошу в штабную палатку, там и поговорим более детально». О том, как группа командиров отступала от границы, я примерно уже знал из рассказа пограничников. Всякие уточнения и дополнения мне были не очень интересны, но выслушал я их внимательно. Понимал, что сейчас обкатывается вариант доклада в ставку. Из последних достижений отряда был разгром остановившейся на ночную стоянку немецкой части. Об этом я уже тоже слышал от Лизы. В распоряжении отряда появились две рации, но, не имея кодов и позывных, связаться с командованием не получилось, так как старые варианты не сработали. Были и трофейные карты. Ради интереса мы их сравнили. Отметки на моей и лежащей на столе во многом совпали, разве что мои данные были свежие. «Мы в этом лесу уже несколько дней», — говорит Болдин. «До этого удавалось поддерживать достаточно хороший темп продвижения. Но вот получилось загнать себя практически в тупик. По карте, через деревню проходит дорога. И дорога проходит, и вот здесь справа от домов, за болотом вполне проходимый ельник. Только деревня превращена в опорный пункт, в котором расквартирована пехотная немецкая часть, численностью не менее батальона со средствами усиления. А двухкилометровая по ширине полоса хвойного леса, не имея подлеска, отлично просматривается и простреливается с постов. Болото же в этих местах для скрытого продвижения очень сложное из-за топкого дна и пузырей болотного газа, образующихся за идущим и полностью его демаскирующего. При попытках установить связь с нашей частью, обозначенной на карте, мы потеряли несколько бойцов, но 7 августа два красноармейца из разведгруппы Осипова смогли пройти мимо постов. Вернулись сегодня утром, с ними шел связный, чтобы получить подтверждение, что мы те, за кого себя выдаем, и согласовать дальнейшие действия. Но уже на границе леса группу обстреляли, и связный погиб. Чтобы самостоятельно атаковать укрепленную деревню, наших сил недостаточно, требуется отвлекающий удар, тогда мы зацепимся за крайние дома. Командование определило мне жесткие сроки вашего выхода за линию фронта, и они на исходе. Предлагаю воспользоваться самолетом. И что всех вывезешь? Если найдем площадку под большой транспорт, то старших командиров вывезем всех. Где ты здесь, в лесу, нормальную площадку найдешь? Да и людей я не брошу, мы столько прошли вместе, а тут до фронта всего 30 километров. Нет, нужно другой выход искать. Моя группа имеет опыт передвижения по немецким тылам, используя трофейную технику и форму. Прошу выделить мне ваших представителей, мы попробуем пробиться к нашим и совместным ударом обеспечить проход вашего отряда. Думаю, моих полномочий для организации контрудара хватит. И на всякий случай давайте согласуем частоту и условные фразы для поддержания радиосвязи. Решив текущие вопросы и получив в свое распоряжение уже известного мне политрука и капитана-разведчика, мы выдвинулись к немецкому опорному пункту. По пути я получил дополнительные сведения от капитана. Постоянного гарнизона у немцев нет. Примерно пехотная рота несет охрану тылов, является резервом и служит для смены солдат на передовой. Ротация осуществляется каждые 2-3 дня. В распоряжении имеются противотанковые пушки, бронетехника до роты, минометы и станковые пулеметы. Наиболее укреплена восточная часть, где имеются доты. Снабжение идет по дороге через поля, в лес противник предпочитает без нужды не соваться. Разглядывая деревню в бинокль, я мысленно матерился. Действительно, для наших целей очень неудачное расположение. Слева река, за которой раскинулось несколько больших полей, справа пруд, переходящий в болото, дальше лес, в котором не укроешься. Проехать можно только через деревню, в которой немцы чувствуют себя очень уверенно. Сразу на въезде пост с 37-мм колотушкой и станковым пулеметом, обложенными мешками с землей. За крайней избой, судя по торчащему огрызку ствола, явно самоходное орудие спряталось, а где-то и минометная батарея, и пехота еще. И это на тыловой позиции, а что с восточной стороны не видно. Можно попробовать на полном ходу проскочить, не ввязываясь в бой. Сразу стрелять не начнут, принимая за своих. Спокойно доехать до поста, а потом забросать гранатами и погазом. Не пойдет, этих-то мы подавим, а потом на выезде из деревни нам в спину из дотов ударит. Нет, нужно потихонечку. Пойдем под утро по реке, такого от нас точно не ждут, а туман нам поможет. Других вариантов я не вижу, а сроки и, правда, поджимают. Группа не больше 5 человек, с учетом 2 представителей от Болдина, без них никак. Они знают возможности своих людей, им и вопросы взаимодействия согласовывать. Вернувшись в расположение, определил участников и довел план боевой операции. Приятным бонусом стало то, что у окруженцев нашлось несколько надувных лодок, затрофиенных во время последнего боя. Вообще палаточный лагерь попался им на пути очень своевременно. Из рассказов я понял, что к этому времени на исходе были боеприпасы, с продуктами дело обстояло очень плохо, медикаментов не осталось совсем. Зато теперь они довооружились, обросли имуществом и даже транспортом с небольшим излишком горючего. Кстати, насчет горючего. Озадачил политрука проверкой обнаруженной нами колонны, на предмет возможного приведения машин в рабочее состояние. Больше всего меня интересовал вопрос с танком. Танкисты в отряде точно были, видел их комбинезоны, пусть посмотрят технику и поищут в округе. В здравом уме никто бы и укладку снарядов на руках не понесет, значит, спрятали все, что сняли, где-то рядом. В предстоящем прорыве 3-башенный Т-28 может нам сильно помочь. Даже если стрелять не будет, то на первоначальном этапе операции отвлечет на себя внимание врага. Подготовив снаряжение, мы улеглись спать. Нервное напряжение, связанное с поиском генерала, отпустило, и я сразу провалился в сон. Дневальный разбудил нас в 3 часа утра, и мы, подхватив заранее накачанную лодку, побежали к реке. Пить чай и завтракать будем уже на той стороне, а возможность утренней помывки я сейчас всем предоставлю. На берегу быстро разделись догола, нечего потом в мокром ходить. Только пулеметчик с комфортом устроился в лодке на наших вещах. Его задача – огневое прикрытие, в случае нашего обнаружения. Сами мы плывем, рядом удерживаясь за лира на бортах и одновременно служа двигателем. Когда раздевались, обратил внимание, что все кроме меня носят кальсоны и нательные рубахи. Мне их предпочтения нижнего белья безразличны, но как представил, что они, одеваясь, начнут махать этими белыми тряпками, демаскируя перед немецкими постами, то приказал или оставить их на месте, или запрятать подальше. Наконец над рекой поползли первые, пока робкие языки тумана, и мы тронулись в путь. В общей сложности нам предстояло проплыть более 3 километра, а это не менее 1 часа в воде. И пусть она сейчас кажется теплой и даже приятной, но я знаю, как быстро это чувство сменится сначала небольшим дискомфортом, потом ознобом, а там и до судорог недалеко. Можно было снизить теплоотдачу, намазавшись машинным маслом, но представив, на кого мы станем похожи, от этой идеи отказался. Ничего, все парни молодые крепкие, потерпит. Границу деревни мы преодолевали уже укрытые полотном густого тумана. Это был, на мой взгляд, самый опасный участок пути, поэтому мы держались ближе к противоположному от возможного поста берегу. Потом потянулись огороды, доходившие чуть ли не до самой воды, но здесь мы могли расслабиться. Никто без особой нужды не попрется ночью через картофельные поля к речке. Странно, в моем времени, люди наоборот стремились занять первую, береговую линию, располагая дома фасадом к воде, обеспечивая себе замечательный вид на природу. Здесь же первая улица располагалась достаточно далеко от воды и к реке выходили огороды. Другой берег по непонятной причине совсем не имел строений, хотя мост на ту сторону был и достаточно прочный. А вот и он. Мы опять замираем, отдаваясь на волю течению. Мост – это стратегический объект и в любом случае находится под охраной. То, что мы никого не видим, не означает, что часового нет или он не сможет рассмотреть нас сверху. Но вот он отдаляется, и мы выдыхаем. Оказывается, не один я волновался. Мы снова начинаем усиленно грести, пытаясь согреться, все-таки вода постепенно вытягивает тепло. Наконец, впереди, показывается ориентир, свидетельствующий об окончании водного пути. За этими кустами, находится заросшее русло ручья. Разобрав свои вещи, мы торопимся на берег, хочется поскорее натянуть на себя сухое белье. И уже не кажется, что для лета, одежды на бойцах много. Белье, форма, камуфляж. Помогаем пулеметчику перебраться на сушу. Маскируем лодку, туман не позволяет оценить степень скрытности, но будем надеяться, что место уединенное и сюда, никто не полезет. Транспорт нам еще понадобится, ведь и назад возвращаться нужно. И, на всякий случай, уходя последним, оставляю небольшой сюрприз в виде растяжки, о чем всех предупреждаю. Могут ведь и без меня вернуться. Заросшую дорогу, уходящую в нужном нам направлении, мы оставили в стороне, предпочитая идти по лесу. Пусть не совсем удобно, зато менее заметно. Пограничники по лесу ходить мастера, капитан с политруком тоже не подвели, так что продвигаемся мы достаточно тихо, растянувшись цепочкой в пределах прямой видимости. На поднятый автомат впереди идущего, все реагирует правильно, тягучим движением приседая и занимая круговую оборону. Резкие движения непроизвольно притягивают взгляд, поэтому мы стараемся все делать плавно, но быстро. Впереди, на лесной полянке, недавнее место боя. Нам там делать нечего. Тела убраны, оружие собрано, остались только следы на траве да деревьях, но и они скоро зарастут. Осторожно обходим полянку по широкой дуге, мы уже должны находиться в местах, контролируемых нашими бойцами, но пока никого не видим. Потянуло дымком, пора обозначить свое присутствие, а то народ в лесах резкий сидит, сначала стреляют, потом смотрит в кого. Осторожно постукиваю рукояткой ножа по стволу ближайшего дерева. Звук получается негромкий, но хорошо различимый на небольших расстояниях, способный привлечь внимание. Отклика нет, и мы продвигаемся вперед, периодически повторяя процедуру. Стой! Кто идет? Наконец-то раздается окрик часового. Свои! Разведка из дальнего поиска. Пароль назовите, а то стрелять буду. Разводящего позови. Стрелок, блин, говорит Осипов. Откуда нам пароль знать, если он постоянно меняется, а тебе сказали. Из дальнего поиска. Находитесь на месте. Если что, стреляю без предупреждения. После последнего замечания раздается трель обычного свистка, вызывая какие-то теплые забытые чувства. Мы садимся на землю, чтобы своими действиями случайно не спровоцировать часового. Минут через пять прибегает разводящий и свободная смена. Оказывается, мы прошли за передовую линию постов. Проходит процедура опознания, обмен любезностями и меня сопровождают к командирской землянке, где процедура повторяется и, наконец, меня приглашают внутрь. Еще проходя через расположение, обратил внимание на порядок и дисциплину. Аккуратные шалаши, немногочисленные палатки и землянки. Строгое соблюдение маскировки. Бойцы все вооружены и без дела не слоняются, у хорошего командира всегда найдется, чем занять подчиненных и без строевой подготовки. В очередной раз мои документы оказались к месту, снимая лишние вопросы. А ведь не сдал их перед отправкой, как положено, больше из-за собственного разгильдяйства, рассчитывая на быстрое возвращение. Объяснил суть своего задания и приказ штаба фронта, а потом за кружкой чая, пока командиры раздумывали над выполнением задачи, узнал, куда попал. В основном в лесном массиве собрались остатки 91-й стрелковой дивизии 52-го стрелкового корпуса 24-й командования, над которыми принял полковой комиссар Николай Алексеевич Шляпин. В конце июля дивизия неудачно контратаковала противника в районе Ярцево на реке Вопе и, понеся большие потери, вынуждена была отойти на восточный берег. Часть дивизии осталась на плацдарме за рекой. С ними остался и полковой комиссар Шляпин. Именно он собрал по лесам по ту сторону фронта разбежавшихся красноармейцев, сплотил мелкие группы, пробивавшиеся на восток, превратив сброд в подразделение РКК с твердой дисциплиной. Когда дивизия отступила за Вопь, оставшиеся на позициях артиллеристы и бойцы стрелковых рот пытались организовать прорыв в районе деревни Мамоново, но были окружены танками, которые быстро разделались с орудиями. Оставшиеся в живых ушли в лес. Шляпин собрал больше сотни человек. Отряд начал движение не на восток, где их поджидали немецкие заслоны, а на запад, вглубь лесов. По пути встретили еще несколько разрозненных групп. Одна из них была довольно многочисленной. Как оказалось, это были части 134-й стрелковой дивизии 25-го стрелкового корпуса 19-й. Решил увести людей в тыл к противнику, чтобы организоваться. Пошли по азимуту на запад, вглубь леса, собирая по пути красноармейцев. Удалось разыскать штаб дивизии, которым командовал подполковник Светличный. Я собрал примерно 500 человек, из которых составили полк, да около 2000 красноармейцев были в дивизии. После нескольких неудачных попыток прорвать фронт Светличный, найдя листовку с указаниями, как вести себя в окружении, воспринял ее как приказ и ушел с группой командиров. Пришлось вместе с подполковником Белявским возглавить соединение. Провели переформирование, разделив людей на 5 батальонов, разбив их поротно и повзводно, организовали штаб, назвались сводной дивизией, создали политотдел, назначили командиров и комиссаров частей, прокуратуру, партийный отдел. Поставил перед командирами и комиссарами задачу ни о каком прорыве не говорить, активно бить врага в тылу. Успешно отбили несколько атак противника, в том числе ночных. Неделю назад уничтожили немецкий батальон, который при поддержке 3 бронетранспортеров пытался сбить нас с занимаемых позиций. Тогда противник подтянул танки, и нам пришлось отойти еще дальше на запад. Сейчас удерживаем лесной массив между болотами и контролируем 2 главные дороги. Навели дисциплину вплоть до строго отдания чести. За малейшие нарушения арест до 3 суток, по уставу на хлеб и воду, но так как с хлебом у нас сложно, то, значит, сидели на воде. Действовало и еще как. Нескольких, особо непонятливых, приказал расстрелять. Тем, кто при отступлении попытался скрыть свою принадлежность к РКК, а приказал надеть петлицы, нарисовать или вышить знаки различия. Стали издавать газету «За Родину». Выпустили 5 номеров, в которых давали сводку информбюро и информацию о подвигах бойцов. Огромный был успех. Наладили быт и взаимодействие с местным населением. Как только в находящейся в зоне нашей ответственности деревни приходят немецкие тыловики, нам сразу поступает сигнал. На обратном пути мы их перехватываем и так обеспечиваем себя продуктами. Правда, с хлебом все-таки сложно, но справляемся. За счет трофеев решили и вопрос с вооружением. Винтовки и патроны у всех. Сохранили 8 76-мм пушек, 3 противотанковых 45-мм орудия, 20 станковых и 60 ручных пулеметов, имеются ротные минометы. Боеприпасы к стрелковому оружию в достатке, а снаряды дефицит. У вас достаточно сил для прорыва. На узком участке фронта можно создать кратковременный численный перевес и одним ударом прорвать немецкую оборону. Не все так просто. Командованию о нашем подразделении известно. Посылали делегатов связи. И точно знаем, что они прошли. Но команды на прорыв мы не получили, а без координации действий и огневой поддержки с той стороны, потери будут слишком большие и придется бросить всю артиллерию. А так мы крепко удерживаем позиции, создавая угрозу тылам противника, контролируем дороги, в случае же нашего наступления, обеспечиваем встречный удар. Да и просто на наше блокирование немецкое командование вынуждено держать крупные силы, отвлекая их с главного направления. То, что мы на вас вышли, сильно облегчает задачу, по выводу из окружения группы старших командиров РККА. Как я уже говорил, командование очень в этом заинтересовано, и если имеется связь, то мои полномочия подтвердят. К тому же уже можно считать фактом, что генерал-лейтенант Болдин принял командование всем соединением. Это понятно, и никаких возражений не имеется. Проблема в том, что деревня, запирающая вам путь, известна. Фашисты с нашей стороны имеют крепкую оборону. Две линии окопов, проволочные заграждения, мины, доты со станковыми пулеметами, артиллерийская и минометная поддержка. Кроме того, к двум ротам, постоянно расквартированным в этом укрепленном опорном пункте, готов прийти на усиление моторизованный батальон, расположенный севернее. Выполнение задачи это не отменяет, скрытно провести отряд нет возможности, а эвакуация командиров самолетами маловероятна. Поэтому предлагаю приступить к планированию операции. Прибывшие со мной командиры доведут предварительно разработанный план. Только хочу дополнить, что времени на раскачку нет, подготовительные мероприятия необходимо провести сегодня. Связь можно вести по радио условными фразами, список у нас с собой. Под утро я с группой пограничников по реке рассчитываем проникнуть в деревню и нанести удар по штабу и местам расположения личного состава. Западная окраина деревни не имеет значительных укреплений, и после возникновения паники, ее захват не должен вызвать серьезных затруднений. И своей атакой надеемся сильно облегчить вашу задачу. Не забывайте, что в самой деревне находится бронетехника, в том числе и танки, которые немедленно выдвинутся к месту прорыва. Нам есть, чем удивить противника. Танков мы, правда, не видели, а самоходные орудия берем на себя. Я отвечаю за часть операции, связанную со скрытым проникновением в деревню и уничтожение организованных очагов сопротивления до подхода основных сил. Все вопросы взаимодействия и огневой поддержки предстоит решать с командирами, которых я сопровождал. А мне, с вашего разрешения, хотелось бы вернуться к деревне и осмотреть немецкие позиции с этой стороны. Хорошо, разведчиков, которые знают подходы, выделим. Если вы голодны, я дам команду организовать завтрак. Спасибо за заботу, но хочу успеть к смене постов. Нужно самому посмотреть на организацию обороны и предстоящий участок боевых действий. Прощаться не стали, наверняка еще сегодня увидимся. Выйдя на свежий воздух, подошел к сопровождавшим меня бойцам и командирам, куривших в компании местных. Надо же, даже курилку организовали почти по правилам. Объяснил Осипову, что от них требуется, и, увидев бегущего в нашу сторону бойца, залихватского вида, дал команду пограничникам на выдвижение в обратную сторону. Глава 5. К вечеру у нас был довольно точный план оборонительных позиций противника, с нанесением огневых точек и графиком смены постов. Радовало то, что в траншеях и дотах постоянно находились только дежурные расчеты. Выяснилось, что первая линия окопов оказалась обманкой, углубленной всего на 20 сантиметров. Солдаты, изображавшие передовое охранение, имитируя панику, отступили бы по ходам сообщения, подстегивая азарт атакующих. Красноармейцы, рвавшиеся к ним в надежде захватить надежные укрытия до подхода основных сил, попадали бы под убийственный фланговый огонь двух станковых пулеметов и не имели возможности спрятаться. Наличие танков от предполагаемого противника особо не скрывалось. Деревня была небольшой, полсотни домов в две улицы. Рыть капониры или строить специальные укрытия немцы не стали. Мы видели два танка, да плюс штурмовое орудие, обнаруженное нами на западной стороне. Думаю, на такой небольшой участок обороны этого более чем достаточно, все-таки до основных наших сил около 30 километров. А лесная дивизия хоть и звучит гордо, но в прямой атаке сможет взять позиции только ценой очень больших потерь. Но основной целью наблюдения являлось выявление домов, где квартирует командование, танкисты и артиллеристы с минометчиками. Они станут первоочередной целью нашей ночной вылазки. Без поддержки техники и артиллерии немецкая оборона долго не продержится. Укрепленные огневые точки подавят наши орудия, выкачанные напрямую наводку. То, что мы не увидели никого из местных, развязывало руки в плане свободного применения гранат внутри помещений. Резать ножами спящих я не собирался с самого начала, ввиду глупости такого мероприятия. Вернувшись в расположение лесной дивизии, обменялся мнениями со Шляпиным и присутствующими командирами, которым предстояло вести людей в атаку. Без ущерба для боевой работы соединения, все-таки враг со всех сторон, для участия в операции выделили два батальона, усиленных двумя полковыми пушками и минометным взводом. Снимать орудия с других, танкоопасных направлений не стали, все равно снарядов хватит только на стрельбу прямой наводкой. О создании огневого вала, как предписывается в наставлении, речь даже не идет. Кроме того, тяжелую технику мы рассчитывали вывести из строя в самые первые минуты боя. План, согласованный еще с Болдиным, особых изменений не претерпел. В предутреннем тумане два десятка отобранных бойцов при помощи лодок, на которые будет погружено снаряжение, сплавляются к деревенским огородам. Я с двумя пограничниками и пятеркой разведчиков от Шляпина тоже выдвигаемся к точке сбора. На берегу одеваемся, вооружаемся и, разбившись на тройки, подбираемся к намеченным объектам. После того, как мы начинаем действовать, забрасывая гранаты в дома и расстреливая выбегающих, к штурму приступят основные силы, нанося одновременные удары с двух сторон. Расчет делается на панику, вызванную нашими действиями в деревне, что позволит отряду Болдина сбить небольшой заслон на западной окраине, а потом уже всем вместе додавить оборону восточной стороны, лишенную своей главной силы – танков. Переправить более сильный отряд в деревню вряд ли получится, и так рискуем. Чем больше людей, тем шанс быть обнаруженными выше, обязательно кто-нибудь чем-нибудь дозвякнет. Плохо и то, что не все немцы расположились в домах, а используют в качестве спальных мест сеновалы, сарай и бани, да мало ли где летом во дворе можно устроиться с удобством. А нам придется эти лёжки тихо обходить, выходя к выбранным целям. Задача захватить и удерживать деревню не стоит, главное обеспечить проход группы на соединении с нашими. Затяжной бой на полное уничтожение врага нам не нужен. Не те обстоятельства. Пусть кому повезет, драпает в сторону пруда, тем более в той стороне, на опушке соснового бора, у фрицев есть еще одна позиция с огневой точкой, которая и перекрывала возможность обойти это поселение. В сложившихся обстоятельствах она прикроет отход убегающих, но нам угрожать не сможет. Все настолько были уверены в успехе операции, что Осипов в сопровождении капитана разведчика в ночь выдвигались к линии фронта, чтобы установить связь с командованием и договориться о месте и времени прорыва. Пришлось писать короткий рапорт для командования и указывать позывные для прямой связи со штабом фронта. Когда текущие дела были закончены, меня пригласили к ужину. Отказываться я и не подумал, сухомятка за сутки надоела, а тут так соблазнительно пахло. В котелок мне налили не густую, но довольно-таки наваристую похлебку, подернутую пленкой жира. Смотрю, неплохо вы тут устроились, обращаюсь к Шляпину, который присел рядом на поваленное дерево, выполняющее роль скамейки. Это с хлебом у нас не очень хорошо, а с другими продуктами полегче. А то, что жирок в еде присутствует, так это нас местная жительница научила. Наш повар мясную похлебку варил, а кости, срезав мясо, выбрасывал она, к как увидела такое, так чуть половником его не отходила. Потом заставила кости разбить, да костный мозг в бульон добавить. А у коровы кости вон, какие здоровые, чисто мамонт. Посмеявшись, дальше поглощал пищу молча, думая о своем, лишь изредка вставляя в общий разговор какие-нибудь реплики. Насытившись, пошел к месту, выделенному нам для отдыха. Там меня уже дожидались разведчики, выделенные полковым комиссаром. У них задача – максимально затруднить занятие противником своих позиций по тревоге. Пулеметный расчет и прикрывающая их тройка бойцов высадится сразу за немецкими постами и, заняв господствующую высоту фланговым огнем, будут сдерживать врага, не пуская его к окопам. Еще днем старшина Петров вместе со мной залез на дерево, определенное для наблюдения, и выбрал себе позицию. Быстро согласовав порядок выдвижения и последующие действия, улеглись отдыхать. Кажется, что только сомкнул глаза и уже подъем. К оставленной лодке через лес нас вел сопровождающий, иначе мы бы точно заблудились. Дорогой вдоль реки местные практически не пользовались, у немцев она тоже спроса не нашла, так как южнее путь был удобнее и безопаснее. Близость реки сказывалась на состоянии грунта, было много низинок и размывов. Но именно эта дорога, из-за возможности скрытого продвижения, была выбрана для выхода на исходный рубеж наступающих и последующего вывода отряда Болдина. Сейчас группы бойцов в самых труднопроходимых местах приводили ее в порядок, готовя к прохождению небольшой автоколонны прорывающихся. Еще через полчаса мы, наконец, подошли к заводи, в которой оставили лодку, после чего вперед выдвинулся я. Нужно было снять установленные вчера сюрпризы. До немецких позиций оставалось примерно 1,5 километра, из них больше километра чистого поля, почему-то ничем не засеянного. Быстро раздевшись, погружаемся в воду. Опять начинаю завидовать пулеметчику, который поплывет с относительным комфортом. Речушка мелкая, на всем протяжении предстоящего пути вода едва скрывает плечи. Но если сплавляться вниз по течению, изредка подгребая ногами, было относительно удобно, то сейчас приходилось упираться в дно, с трудом толкая лодку вперед. Хорошо, что разыгралась рыбешка, выпрыгивая из воды и своими всплесками, маскируя наше передвижение. У самой деревни один из бойцов зацепился ногой за установленную в воде морду вершу или другие какие-то самодельные снасти и с приличным плюхом ушел под воду. Со стороны позиций врага раздались радостные возгласы, из которых я понял только фиш, рыба. Максимально ускорившись, изо всех сил упираясь в вязкое дно, мы старались быстрее проскочить опасный участок. На противоположном берегу затопали сапоги, и зазвякала дужка ведра. К счастью, ни нам не удалось никого разглядеть, ни противнику. Все скрыл туман. Но в эти мгновения мне казалось, что я весь покрылся потом, что в проточной воде в принципе невозможно. К точке сбора мы прибыли последними, что и неудивительно. Пограничники уже были одеты, вооружены и даже провели неглубокую разведку. Зато мы смогли спокойно одеться и ополоснуть ноги, прежде чем мотать портянки. Вчера, не имея такой возможности, получили весьма негативный опыт хождения с грязными ногами. Ребята захватили все снаряжение немецкой штурм-команды, так как бой предстоял на короткой дистанции, и оно для этого подходило идеально. Я тоже не стал пренебрегать личной безопасностью и надел металлический нагрудник, подобранный заранее, и каску. Также по моей просьбе захватили и штурмпистоль с боеприпасами к нему. Из-за этого пришлось заново подгонять ремни облегченки, зато увеличил нашу огневую мощь. К сожалению, у бойцов, назначенных гранатометчиками, было всего по 6 немецких гранат-колотушек, да еще по одной лимонке у остальных. Небольшое количество РГД-33 оставили в отряде, им без карманной артиллерии тоже не обойтись, а приведение ее в боевое положение, на мой взгляд, немного заморочено. Для гарантированного выведения из строя танков решили их сжечь, для чего у бойцов было несколько бутылок с горючей смесью, Что использовали в качестве загустителя бензина, не знаю, но меня заверили в ее эффективности. Ну что же, скоро проверим. Время начинало поджимать, и после короткого инструктажа, напомнив об основных целях, дал команду на выдвижение. Все планы хороши до начала их воплощения или, как говорится, до первого выстрела. Не успела моя группа занять позиции у самого большого дома, выбранного немцами под штаб, как через несколько дворов от нас, раздался выстрел из карабина, и в ответ автоматная очередь на полрожка. Дальше скрываться уже смысла не было, и я махнул рукой, показывая начало атаки. Гранатометчик рванулся вперед, на бегу скручивая колпачки на рукоятках двух гранат, затем по очереди дернул шнуры терочных запалов и, выдержав небольшую паузу, забросил их в окна. Подбежав следом и прижавшись к стене, мы, направив оружие в разные стороны, присели, контролируя подходы. В доме дважды глухо бумкнуло, после чего один из бойцов, перегнувшись через подоконник, дал несколько коротких очередей. В окне через улицу что-то мелькнуло, и я, не раздумывая, начал стрелять. Звуки боя раздавались уже со всех сторон. Дальше, дальше, необходимо поддерживать темп. На ходу меняю оружие, перехватывая ручной гранатомет. Замер на мгновение. Выстрел. С удовольствием отмечаю удачное попадание в окно дома, которое только что обстреливал, и бегу дальше под стену следующего, по нашей стороне. Процедура повторяется, две гранаты, контроль автоматным огнем. Я из штурмпистоля стреляю в дом через дорогу. В этот раз выстрел неудачный, и в окно не попал, и граната не успела встать на боевой взвод. Отскочив в сторону, она хлопнула, не причинив никому вреда. Опять меняю оружие, искать в подсумке следующий выстрел некогда, заполошная стрельба уже со всех сторон. Вдруг сквозь шум боя прорывается рев заработавшего двигателя немецкого танка. У меня все внутри обрывается. Не смогли, не уследили. Вот он сейчас дел натворит. Рука непроизвольно тянется к подсумку, где есть два кумулятивных надкалиберных выстрела, взятых на всякий случай. Но взрыкнув напоследок, мотор замолкает, и грозная машина на улице не показывается. Зато впереди выскакивает группа из десятка немцев в растрепанном обмундировании, но все при оружии. С расстояния в 30 метров в три ствола открываем огонь и выводим из строя только шестерых, остальные пятеро, дав нестройный залп, несутся к нам, раскрыв рты в яростном крике. В холостую стукнул боек и перезарядиться не успеваю, вот когда пожалел, что не взял дисковый магазин вместо рожкового. Но рукопашной состояться не суждено, я упустил из внимания бойца-гранатометчика, который перехватывает из-за спины парабеллум с пристегнутым прикладом и так, в свое время, удивившим меня барабанным магазином, и в упор расстреливает троих вырвавшихся вперед фашистов, а двоих растерявшихся от быстрой расправы с товарищами и судорожно передергивающих затворы карабинов, добивают бойцы. Занять позиции. Указываю на угол дома и сруб колодца, лучшего места для обороны и контроля улицы сейчас не найти. Бежать дальше бессмысленно, противник уже поднят по тревоге и стремится по местам боевого расписания. Еще один встречный бой может закончиться уже не в нашу пользу. Основную задачу посеять панику и выбить тяжелую технику мы выполнили, теперь нужно продержаться до подхода основных сил. В стороне, за забором раздаются гортанные выкрики команд, и по моей отмашке туда улетают две последние колотушки. По восточной стороне деревни работают наши 82-мм минометы, со всех сторон идет стрельба, и звуки разрывов гранат практически не слышны. На всякий случай я перезаряжаю гранатомет. Он мне нравится все больше. На нашей улице противника не видно, и это напрягает. Значит, он где-то накапливается для атаки. Судьба штаба не может оставить немцев равнодушными, должны же быть какие-нибудь посыльные, наконец. А где-то неподалеку захлебывается очередями пулемет, и кто ведет огонь, непонятно. Только я решаюсь дать команду на смену позиции, как на дорогу выбегают два десятка солдат противника и уверенно направляются в нашу сторону. Двигаются плотной группой, но явно не в атакующем порядке. Приподнявшись над колодезным срубом, даю прицельную очередь, выбрав пару несущую пулемет. Мордатый немец, бегущий первым, споткнулся и покатился по земле, выронив ствол пулемета и сумку с дисками. Второй, державший приклад, оседает медленно, схватившись за живот. Рядом строчат автоматы бойцов, прижимая противника к земле. Но на помощь к ним уже выбегают солдаты в форме мышиного цвета. Немного, но их ответный огонь достаточно плотен, чтобы заставить уже нас искать укрытие. Высунув руку за край сруба, разряжаю в их сторону гранатомет, а следом бросаю ручную гранату. Необходимо сбить первый, обычно самый сильный наступательный порыв, не дав подобраться ближе. Сразу после разрывов приподнимаюсь и в быстром темпе достреливаю рожок. Перед тем, как нырнуть за бревенчатое укрытие, успеваю рассмотреть, как в конце улицы появляется целая толпа. Не успевая испугаться, понимаю, что это наши красноармейцы, на первый взгляд, не меньше 30 человек. И даже узнаю невысокого командира, которого видел в отряде. По его вскинутой вверх руке понимаю, что он сейчас даст команду на залп.